Глава четвертая. В общем, Мандросова я завербовал. Ну, как я. Его клятву услышала Вселенная и откликнулось святое слово паладинов. А ведь я думал, что святое слово, или как иногда его называли, благость, ушло из Вселенной вместе с орденом. Но оказалось, что это не так. Печать паладинов и их клятва, что я получил на хранение от своего друга, сработали. Был ли это замысел Вселенной, воля кодекса или случайный случай? Я не знал. Но что я всегда знал, что благость — это мощное оружие, с помощью которого эти святые воины перемалывали в труху орды неназываемого, легионы проклятого и полчища пожирателя. Святое слово не было оружием. Оно не было материальным. Да оно даже не было заклинанием, в конце концов. Благость — это было то, что приходило к умирающему паладину и возвращало ему силы для продолжения борьбы. То, что в нужный момент разгоняло вечные тучи над полем боя, чтобы солнечный свет мог уничтожить нежить. То, что поддерживало и вдохновляло своих детей на великие свершения. Вот что такое святое слово для паладинов. И оно не ушло из Вселенной. Оно здесь, и отметка его сияла на душе Андросова, хоть он сам этого не понимал. Интересно, а снизошла ли благость на мою отмороженную четверку? Так-то просто этого не увидишь, а специально я не заглядывал, не надеясь на чудо. Что-то мне подсказывало, что все в порядке у ребят с этим. Но нужно будет проверить. И снова у меня вопрос к хранителям. Сюда полноценно не может пробиться кодекс. Как сделала эта благость, твою мать? Сначала я не понял, а потом как понял? Да она все это время была во мне, вместе со знаниями о печати паладинов. А я об этом даже не задумывался. А сейчас она не приходила, потому что уже была частью этого мира. Ведь других паладинов во Вселенной пока нет. Если это так, то этому миру очень повезло. Так что еще повоюем. Прямо сейчас я был в разломе, где вместе с Андреем охотился на теневых тварей. Мне нужна была абсолютная защита от теней для моей усадьбы. А какие ингредиенты для этой защиты нужны? Правильно. Ядра теневых ходоков. Хорошо, что в центре истребителей монстров велась подробная статистика разломов. К слову, Архип бурчал, что я давно к нему не забегал в гости. Не то чтобы тот скучал, ведь он лично водил рейды в разломы. Вернувшиеся с Арктики исты с энтузиазмом принялись за зачистку, и работы всем хватало. Хрулев уже тоже пошел на поправку и лихо командовал из столицы, тасуя группы истов по всему миру. Ведь кроме иркутского эпицентра был африканский, который закрывали силами всего мира, да и в японский эпицентр по старой традиции отправлялась помощь. В общем, работы для истов было предостаточно. Я даже слегка позавидовал молодежи, для которых все только начиналось. У меня же были матерые бойцы, которые также отправились в нужные разломы. Я планировал за 3 дня добыть все, что нужно, дабы мои артефакторы завершили свою работу. Чтоб 2 раза не ходить, я не планировал ограничиться усилением только теневых щитов, но хотел качественно подтянуть защиту, чтобы ни одна сволочь в мое отсутствие не смогла причинить вред моим домашним. Короче, мы с Андросовым прямо сейчас гоняли теневых ходоков. Мерзких тварей, которые умудряются прорывать теневые планы непоследовательно, один за одним, а перепрыгивая через несколько разом. Такие себе проводники для более сильных собратьев. А мне совсем не улыбалось, если Фурия наберет себе таких миньонов. А она обязательно их наберет и подкинет мне неприятностей просто потому, что может. Да и изначальный теневой план, который скрывался под личиной атлантов, может иметь уже этих мерзких существ. В общем, раз они могут открывать проколы,